1 октября. Человек высшей добродетели старается идти прямым путем до конца. Сделать половину дороги и потом ослабеть — это то, чего надобно бояться. Китайская мудрость. Добродетель в человеке должна иметь свойство драгоценного камня, который неизменно сохраняет свою природную красоту, что бы с ним ни приключилось. Марк Аврелий. 2 октября. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Евангелие от Иоанна. Без желания делать зло и без честолюбия нет простого и добродетельного поступка, на который человек не был бы способен. Китайская мудрость. 3 октября. Я желал бы побудить людей искать истину и освобождаться от своих страстей, мешающих им идти туда, где они могут найти истину. Я знаю, как страсти и похоти затемняют разумение, и желал бы, чтобы человек возненавидел в себе эти животные свойства, которые ослепляют его, когда он выбирает свой путь, и останавливают его, когда он уже идет по этому пути. Блез Паскаль. Когда человек ясно узнает место, где он должен остановиться навсегда, то определится и настроение его души. Когда настроение души определится, то прекратится всякое душевное волнение. Когда прекратится душевное волнение, то будет полное спокойствие души, а человек, обладающий ненарушенным душевным спокойствием, будет способен к мыслительной деятельности. Такой человек бывает восприимчив ко всему истинному. Конфуций. 4 октября. Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, не знает. Поэтому мудрец держит свой рот закрытым и врата своих чувств затворенными. Он тупит свою остроту, развязывает свои узлы, смягчает свое сияние, соединяется со своим прахом. Таким образом, он недоступен любви и также недоступен вражде. Он недоступен выгоде и недоступен потере. Он также недоступен успеху, как недоступен позору. И потому он почитаем всем миром. Лао Цэ. 5 октября. Многому я научился у своих наставников, еще более у своих товарищей, но более всего у своих учеников. Талмуд. Когда вы видите мудреца, подумайте вы о себе, имеете ли вы те же добродетели, как и он. Когда вы видите развратника, подумайте вы о себе, не имеете ли вы тех же пороков. Китайская мудрость. 6 октября. Знай, что мы молимся Богу и повергаем пред Ним свои просьбы не потому, чтобы Его воля подлежала изменению, но потому, что, умоляя Его об удовлетворении наших потребностей, мы тем самым признаем, что Он создал мир, что Он заботится о всех, пропитывает всех и владычествует над всеми, что Он наблюдает за всеми делами, как хорошими, так и дурными, а помышляя о славе Господней и сознавая Его могущество, душа наша между тем очищается и возвышается. Талмуд. 7 октября. Совершенное без всякой примеси есть закон неба. Совершенствование, то есть употребление всех своих сил на познание закона неба, есть закон человека. Тот, кто постоянно стремится к своему совершенствованию, тот мудрец, умеющий отличать добро от зла. Он избирает добро и крепко прилепляется к нему, чтобы никогда не потерять его. Конфуций. Как бы я ни был малообразован, я могу идти по пути разума. Одно, чего мне нужно бояться, это самомнение. Высший разум очень прост, но люди любят не прямой путь, а обходные дорожки. Лао Цзэ. 8 октября. Мудрый человек тверд в своих решениях, не входя в столкновение с людьми. Не принадлежа к толпе, он живет в мире с нею. Китайская мудрость. Если меня кто оскорбил, это его дело. Такова его наклонность, таков его нрав. У меня свой нрав, такой, какой мне дан от природы, и я останусь в своих поступках верен своей природе. Марк Аврелий. 9 октября. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Евангелие от Иоанна. Вся история подтверждает тот неоспоримый факт, что Бога можно постичь не рассуждениями, а повиновением, что присутствие вечного порядка в мире становится очевидно лишь при исполнении велений Бога, и что только этим путем мы можем на земле познать Его волю. Существуют известные, вечные законы для человеческой жизни, вполне ясно различаемые человеческим умом, и поскольку они открываются людям, и люди следуют им, постольку в людях и жизни, и силы. Джон Рёскин. 10 октября. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Евангелие от Матфея. Чему уподобить того, чья мудрость преобладает над делами его? Дереву со многими ветвями, но малыми корнями. Первый случившийся ветер вырывает его с корнем и опрокидывает. А чему уподобить того, чьи дела преобладают над его мудростью? Дереву с немногими ветвями, но глубокими корнями. Забушуй все ветры мира, они не сдвинут его с места. Благочестивые люди мало обещают и много делают. Злые много обещают, да ничего не делают. Талмуд. 11 октября. Куда бы судьба тебя ни забросила, всюду с тобою твоя сущность, твой дух, средоточие жизни, свободы и силы, когда он верен закону бытия своего. Нет в мире внешних благ или величия, для которых стоило бы человеку нарушать единение свое с духом, расторгать свой союз с ним и подрывать цельность своей души внутренним разладом с самим собою. Укажи, что мог бы ты купить ценою такой жертвы? Марк Аврелий. 12 октября. Спросили у мудреца, какое время в жизни самое важное, какой человек самый важный и какое дело самое важное? И мудрец ответил: время самое важное одно, настоящее, потому что в нем одном человек властен над собою. Человек самый важный тот, с кем в эту настоящую минуту ты имеешь дело, потому что никто не может знать, будет ли он еще иметь дело с каким-либо другим человеком. Дело же самое важное то, чтобы быть в любви с этим человеком, потому что только для этого послан человек в жизнь. Лев Толстой. 13 октября. Ошибка всех добрых людей в наше время состоит в том, что, вежливо протягивая руку злым, поддерживая их в их зле и часто даже содействуя им, Они надеются отвратить последствия зла, побочно стараясь исправить причиненный им вред. Утром они, чтобы удовлетворить сердечные потребности, помогают нужде двух или трех разоренных семей, а по вечерам обедают с разорителями этих семей, завидуют им и подготовляются следовать примеру богатого спекулятора, разорившего 2 или 3 тысячи людей. Таким образом, они разрушают в несколько часов больше, чем в силах исправить в течение десятков лет, или, в лучшем случае, тщетно кормя голодающее население в тылу всеистребляющей армии, стараются все более увеличить численность этой армии и быстроту ее передвижения. Джон Рёскин. 14 октября. Очень немного найдется людей, действительно желающих делать зло, и, пожалуй, таких даже совсем нет. Злые просто не ведают, что творят. Каин, убивая Авеля, не думал сделать чего-нибудь дурного. И среди нас есть бесчисленное множество Каинов, массами ежедневно убивающих своих братьев, не только по более ничтожному поводу, чем Каин, но даже без всякого повода, просто пользуясь плотью и кровью братьев, немало не думая, что они поступают дурно. Вся трудность в том, чтобы раскрыть людям глаза, затронуть их чувства, повлиять на их сердце нетрудно, но нелегко воздействовать на их ум. А что толку в том, что вы измените их чувства, если они по-прежнему останутся тупоумными? Вы не всегда можете быть у них под рукой, чтобы указывать им на то, что справедливо, и потому они легко станут поступать так же несправедливо и даже, пожалуй, хуже, чем прежде. Люди часто говорят, что благими намерениями вымощен ад. Но это неверно. Нельзя вымостить бездонную пропасть, а можно вымостить только путь, ведущий к ней. Джон Рёскин. 15 октября. Как ни старайся, но очень трудно постоянно творить только доброе. Сколько ни сделаешь добра, всегда останется пожелать еще большего. Конфуций. Говорить и действовать правдиво, постоянно и неизменно почти так же трудно и, пожалуй, так же доблестно, как и действовать, невзирая на угрозы и кары. И странно, что на громадное количество людей, отстаивающих правду ценою своего благосостояния, ценою своей жизни, приходится так мало отстаивающих ее ценою незначительного ежедневного беспокойства. Джон Рёскин. 16 октября. Истинное богопочитание свободно от суеверия. Когда в него проникает суеверие, то оно разрушается. Христос указал нам, в чем истинное богопочитание. Он учил, что из всего того, что мы делаем в своей жизни, одно есть свет и счастье людей — это наша любовь друг к другу. Он учил, что счастье нашего мы можем достигнуть только тогда, когда будем служить людям, а не себе. Блез Паскаль. 17 октября. «Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». Евангелие от Иоанна. Быть неизвестным людям или непонимаемым ими и не печалиться об этом есть свойство истинно добродетельного человека. Китайская мудрость. Пусть будет в людях страх перед небом так же силен, как страх перед людьми. О, если бы так было! Ведь когда человек совершает преступление, он только и думает, как бы не увидали меня люди. Талмуд. 18 октября. Природа человека пряма. Если эта естественная прямота потеряется во время жизни, то человек не может быть счастлив. Китайская мудрость. Если мы сидим в движущемся корабле и смотрим на какой-нибудь предмет на этом же корабле, то нам незаметно наше движение. Если же мы посмотрим в сторону на предмет, который не движется вместе с нами, например, на берег, то мы тотчас же заметим свое движение. То же бывает в жизни. Когда все люди живут не так, как следует, то это незаметно. Но лишь только один опомнится и заживет по-божьи, тотчас же становится очевидным, как скверно поступают остальные. Блез Паскаль. Презирая все доброе, что было и что есть в великих людях, мир выбирает только то, что может найти дурного, и таким образом портит, извращает и сводит к нулю и даже к вреду все силы величайших людей. Джон Рёскин. 19 октября. Каждое слово имеет только то значение, в каком может воспринять его слушатель. Вы не уясните значение чести человеку бесчестному или любви тому, кто чужд ей. Стараясь низвести значение этих слов до их понимания, вы дойдете только до того, что у вас не будет больше слов для выражения и чести, и любви. Джон Рёскин. 20 октября. Остерегайтесь людей, отговаривающих вас стремиться делать добро на том основании, что совершенство – утопия. Никогда не считайте бесполезным подчиняться влиянию, которое может пробудить в вас благородные чувства. Джон Рёскин. 21 октября. Святой человек не имеет своих чувств. Чувства народа становятся его чувствами. Доброе он встречает с добротой же встречает и злое. Верных он встречает с верою, с такой же верою встречает и неверных. Святой человек, живя в мире, озабочен своими отношениями к людям. Он чувствует за всех людей, и все люди обращают к нему свои уши и глаза. Лао Цзэ. 22 октября. Есть только три разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему, люди эти разумные и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его, эти безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут Его, эти люди разумны, но еще несчастны. Блез Паскаль. Где начинается искание истины, там всегда начинается жизнь. Как только прекращается искание истины, прекращается и жизнь. Джон Рёскин. 23 октября. Есть люди, которые едва только послушают мудрых поучений, как уже сами начинают поучать других. Они делают то же самое, что и больной желудок, который тотчас извергает принятую пищу. Не подражай таким людям. Сначала хорошенько перевари в себе то, что ты услыхал, а не извергай прежде времени, иначе выйдет настоящая блевотина, которая не может служить никому пищей. Эпиктет. Чтобы достигнуть нравственного совершенства, нужно прежде всего заботиться о душевной чистоте. А душевная чистота достигается в том только случае, когда сердце ищет правды и воля стремится к святости. но все это зависит от истинного знания. Конфуций. 24 октября. Есть три двигателя жизни человеческой. А. Чувство, вытекающее из различных общений человека с другим существом. Б. Подражание, внушение, гипноз. И В. Вывод разума. На миллион поступков, совершающихся вследствие первых двух двигателей, едва ли один совершается на основании доводов разума. Распределение это происходит и в каждом человеке, то есть человек из миллионов поступков совершает один по разуму, и в различных людях. 25 октября. Бог водворяет веру в сердце человека с помощью совести и разума. Водворять веру силою и угрозами нельзя. Силою и угрозами водворяют не веру, а ужас. Не следует осуждать и укорять неверующих и заблуждающихся. Они и без того достаточно несчастны от своих заблуждений. Следовало бы укорять их только в том случае, если бы это могло принести им пользу, но это наоборот, только больше отталкивает их и тем причиняет им вред. Блез Паскаль. Не думайте, что когда-нибудь вам могут повредить усилия проникнуть в веру других людей и мысленно симпатизировать руководящим принципам их жизни. Только этим путем вы можете справедливо любить, сожалеть и оценить их. Джон Рёскин. 26 октября. Если хочешь привыкнуть без страха помышлять о смерти, то попробуй всмотреться и живо войти в положение тех людей, которые изо всех сил привержены были к жизни. Им представлялось, что смерть постигла их преждевременно. Между тем самые долголетние, похоронившие многих, наконец все-таки умерли. Как краток этот промежуток времени, как много вмещается в нем горя, зла, и как хрупок сосуд жизни. Стоит ли говорить об этом мгновении? Подумай, за тобой вечность, впереди тоже вечность. Между этими двумя безднами, какую может для тебя составить разницу, проживешь ли ты три дня или три века? Марк Аврелий. 27 октября. Странно думать, что физические науки могут когда-нибудь быть враждебной религии. Науки, как и все тщеславное, враждебны не только религии, но и истине. Истинная же наука не только не враждебна религии, но и прокладывает в горах тропинку для идущих вещать мир. Джон Рёскин. Знать, что знаешь то, что знаешь, и знать, что не знаешь того, чего не знаешь, вот истинная наука, китайская мудрость. Лучше бы не родиться тому, кто надеется приподнять завесу с того, что выше и ниже нас, что было раньше и что будет после. Талмуд. 28 октября. Как первое правило мудрости состоит в познании самого себя, хотя это всего труднее, так и первое правило милосердия состоит в том, чтобы довольствоваться собою, хотя и это также трудно. И только такой довольный и умиротворенный человек и явится опоясанным и сильным для оказания милосердия другим. Джон Рёскин. Когда ясно выяснено, в чем заключается истинная нравственность, то все остальное будет ясно. Конфуций. 29 октября. Поскольку вы можете находить существа выше вас, на которых вы взираете с чувством благоговения или глубокого почтения, постольку вы и становитесь благодарнее и счастливее. Если бы вы могли всегда жить среди архангелов, вы были бы счастливее, чем в обществе людей. И наоборот, если бы вас осудили жить в толпе идиотов, существ немых, безобразных, злых, вы не были бы счастливы при вечном сознании своего превосходства. Таким образом, вся действительная радость и вся сила человеческого прогресса зависит от того, что люди находят достойный предмет поклонения, а вся низость и все злополучие человечества начинается с привычки все презирать. Джон Рёскин. 30 октября. Присуще ли тебе нечто такое, что достойно порицания? Сам спеши заявить об этом. Талмуд. В действительной практике повседневной жизни вы найдете, что всюду, где скрытность, там и преступление или опасность. Немыслимо, чтобы существовали вещи, нуждающиеся в тайне, но, напротив, достоинство и безопасность человеческой жизни находятся в прямой зависимости от ее откровенности. Джон Рёскин. 31 октября. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея. Наживи себе то богатство, которого воры не могут похищать, на которое тираны не смеют посягать, которое и по смерти за тобою останется, никогда не убавляется и не тлеет. Индийская поговорка.